Семен Афанасьев, Алексей Алекс 3, глава 1. Слушай, а у нас точно все под контролем, а то что-то все как на похороны собрались. Спрашиваю Алекса после того, как мы отходим от Джойс. Не то чтоб я особо вибрировал, но что-то никто, кроме нас с тобой, не разделяет ни моего оптимизма, ни твоих рациональных пояснений на невиноваторство. Ты радуйся, что у тебя столько небезразличных к тебе людей, ворчит сосед. До квадрата ты был один, как в поле дуб, а сейчас вон, уважаемый человек, в не самых простых кругах. Ты меня сейчас пугаешь. Обычно ты не уклоняешься от прямых ответов на конкретные вопросы. Констатирую. По идее, у нас есть резервы по теплосъему, начинает перечислять он. Я не думаю, что он будет греть в 5 раз сильнее Анны. Не должен, соглашаюсь. Наработка по снятию у него фокуса у нас тоже в порядке. Плюс резерв по регенерации, в свете последних занятий. Твой донг, кстати, молодец. Ну и, вспомни столовую. Там что, кто-то ждал, что все так получится. Теперь и половины той форы не будет, тоскливо вздыхаю. Ни тебе неожиданности, ни короткой дистанции. Да и шут с ними, беспечно отмахивается Алекс. Упс, тревога. И мы с ним моментально соскальзываем в боевой режим. Заодно проверимся, поясняет он. На дорожку перед нами откуда-то со стороны административного корпуса выныривает секретарь Шелерини. Признаться, найти единичку в этом столпотворении было нелегко. Юньвэнь даже пришлось какое-то время бродить вокруг нужной площадки по спирали, напрягаясь изо всех сил в режиме сенсора, чтобы засечь отклик его искры. К счастью, она успела перехватить его до того, как он прошел в нужный сектор. Алекс шагал с какой-то белобрысой местной девицей, о чем-то весело болтая и размахивая руками. «Идиот, как будто не тебя сейчас будут жарить. Тормозни, надо поговорить». Она вышла на дорогу перед парой, с удовлетворением отметив, что единичка ее почувствовал заранее, и даже успела изготовиться. «Это важно для тебя, в первую очередь», — продолжила китаянка. «Да иди ты нахер», — удивленно моргнул глазами Алекс, делая жест ладонью, как будто смахивал муху. «Не буду я ни о чем с тобой говорить, чел», — кое-что прикинув, решила поступить крайне непарламентски, а именно, вырубить его и банально утащить с состязания. Раз никаких аргументов он слушать не захотел, она уже делала подшаг вперед и замахивалась, когда перед ней выросла стена огня. Хань вскрикнула и отпрыгнула на шаг назад. Пламя тут же погасло. «Он тебе накостыляет и так», — спокойно заявила на всеобщем белобрысая спутница молодого дурака, которая и являлась автором ковра из плазмы. «Но я, как его обеспечивающая, прошу тебя по-хорошему, не мешай ему настраиваться. У него очень сложный бой. Вот прямо сейчас». «Анна Хаас», — профессионально припомнила секретарь господина Ли. «Единичка, этот противник тебе не по зубам», — продолжила Чоу на Жонггуа, отвернувшись от Анны и благоразумно держась на расстоянии. «Пока что. Плюс они наверняка тебя валить нацелились. Я сейчас о противнике. Оплачу все твои штрафы и заберу тебя учиться к нам. Только откажись от этой дуэли. Ты сейчас, помимо прочего, между делом предлагаешь мне отказаться от всей репутации», — спокойно ответил пацан, который, похоже, и правда не понимал, во что лезет. Китаянке захотелось удариться головой об стену. «Репутация трупам ни к чему», — процедила она. «А выживешь, учись, и твори потом, что хочешь. Слова не скажу, иди нахер. Ты мне никто, чтоб мне вообще что-то говорить. Я тебе все сказал раньше. Не трать мое время и нервы. Или Анна сейчас тебе что-нибудь подожжет». Отстраненно, как будто говоря с собакой, произнес Алекс. «У меня есть чем ответить твоей Анне», — глубоко вздохнув, возразила Хань. «Вот и будете тут вдвоем выяснять отношения, а я без обеспечивающего на площадку попрусь. Очень умно с твоей стороны. Слушай, ладно, ты же не думаешь, что я всерьез вот с разбегу послушаюсь тебя и начну жить твоими решениями, а не своим умом?» «Логично, в общем-то», — удивился единичка. «Я хотела перевести тебя на свое место в перспективе. Плюс, как положено, обучить тебя у нас, когда ты созреешь для этой учебы. Но сейчас ты можешь нарушить все мои планы одним лишь своим исчезновением из мира живых», — уверенно объяснила Хань, быстро просчитав варианты беседы и решив, что честность иногда лучшая политика. «Ну слава богу», — хихикнул Алекс. «А то я уже подумал, что ты обо мне позаботиться решила и дружескими или еще какими чувствами воспылала. Если это для тебя принципиально, чтоб послушаться меня прямо сейчас, можем переспать», — без тени иронии продолжила давить на пацана Юньвэнь. «Я серьезно. Хочешь, давай переспим. Прямо сейчас, Как только выйдем отсюда, только не лезь на эту дуэль, откажись от нее. Ты сейчас поднимаешь мою самооценку прямо-таки на недосягаемую высоту, фыркнул единичка. У господина Ли есть виды на тебя, понимая, что терять сейчас особо нечего, китаянка решила приоткрыть еще одну грань возможных перспектив. Ты правда можешь вырваться из этого дерьма, в котором живут местные, на тебя строят вполне долгосрочные планы. Почему ты не хочешь слушать старших? Вообще-то, было категорически неправильным вести разговор именно так, как вела его сейчас она. Но из этой дуэли его надо было вытаскивать любыми средствами, если какие-то планы в его адрес еще имели место быть. Потому что, и это она понимала, окончание поединка он может банально не пережить. Спасибо за откровенность. Но нет, я уважаю твою преданность работе, но планы на меня могут быть только у меня. Планы других людей в мой адрес. Очень грубая ошибка. Ненадолго остановившись, он повернулся к ней, чтоб сказать это. Она по инерции сделала шаг навстречу, но он предостерегающе поднял руку. А эта белобрысая девка рядом с ним опять в доли секунды соткала из воздуха огненное покрывало. Сейчас ударю всерьез, предупредила Хас, зажигая на второй руке несколько игл. Блин, и правда, сожжет к черту. Дури у нее хватает. Чертыхнувшись, Юньвэнь сплюнула на землю и, с силой оттолкнув попавшего под руку учащегося, направилась в сторону гостевых трибун. «Ладно, может, хоть помощь оказать получится», — излишне громко сказала она сама себе, стараясь, чтоб ее услышала единичка. «Идиотам везет, глядишь, выпутается». Господину ли она пока решила ни о чем не докладывать. «Погибни, Алекс, через полчаса, Рене однозначно будет орать по этому поводу. А сделай она предварительный звонок прямо сейчас, он проорется дважды. Тогда и сейчас, и того, будет два скандала и два взыскания. Лучше дождаться результата и тогда набрать его один единственный раз. Тем более что, мало ли, вдруг Алекс все-таки как-то выпутается. Хотя я, что может противопоставить выпускнику огню второй ранг ханьской искры, Юньвэнь не могла придумать». Как ни старалась сообразить. Кстати, да, он ведь уже не единичка. Считай, двоечка. Что ровным счетом ничего не меняет в общем раскладе. На своем уровне она бы, пожалуй, понимала, что делать и как, но не в условиях местного гандикапа, которым являлись правила дуэлей в корпусе. Правила здешних лаваев, как специально, прописывались будто специально для того, чтобы предоставить местным искрам максимальную фору со старта. Предстоящий поединок был не столько интересным, сколько изрядно анонсированным. Сам Мел, как букмекер со стажем, не особо сомневался в результате. «На что ставим?» Ради проформы спросил он Билла, одного из участников. Тот пришел ставить на самого себя, сопровождаемый двоюродной сестрой Люцией и ее женихом, Тедамензи, на мою победу. Уверенно ответил Билл, протягивая пачку перетянутых резинкой банкнот. «Ставки 20 с лишним к одному». Счел необходимым предупредить Мел. Все прекрасно понимают, что ты его зажаришь до того, как он успеет чихнуть. Ну, я бы шапкозакидательски не настраивался. Ради проформы возразил главный фаворит. Хотя, да, с точки зрения чистой науки и методики, я тоже не понимаю, на что он надеется. Тут 25 тысяч. Получишь свою тыщенку в итоге, пожал плечами букмекер. Выигрыша. Давай сюда ком, сброшу талон. Повинуясь какому-то необъяснимому шестому чувству, Мел ровно через 5 секунд окликнул Билла повторно, указав глазами в сторону. «Хочу сделать ставку сам», — откровенно заявил он не то что близкому товарищу, но однозначно, хорошему знакомому. «Я по тебе вижу, что ты что-то знаешь. После столовой есть те, кто верит в малолетку. Ставь на меня и не бойся за ставку». Билли, оглянувшись по сторонам, похлопал себя по солнечному сплетению. ТС, мгновенно сориентировался букмекер, не хочу даже слушать, да тебе могу и сказать, подвигал левым плечом выпускник, не первый раз знакомы, не надо, ты уже помог, спасибо, плюс 1% от меня. На этой мажорной ноте Мел вернулся на свое место, где его уже ожидали следующие клиенты. К его великому удивлению, через 3 человека деньги ему протянул будущий самоубийца. Алекс, Алекс, припомнил Мел, 5 тысяч на мою победу. Новенький наличных не имел, потому воспользовался второй опцией, переводом денег на счет. Принято. Дежурно покивал букмекер, на автомате отправляя ему полагающийся по процедуре талон. В следующий момент пацан сделал кое-что, в схемы не укладывающиеся, но Мел настолько не сомневался в своем умении прогнозировать, что про себя только похихикал. «Давай, страхуйся, малолетний дурак, все равно не поможет. Против лома нет приема». Несмотря на предписанные процедуры, букмекер вполне обоснованно решил, отдавать ставку Алекса будет некому. Ладно, если бы был просто Алекс против Билла, тут еще можно было бы высосать из пальца возможности и неожиданности. Но новичок-соискатель без искры, да против Билла с артефактом, тут без вариантов. Ровно через минуту, когда Алекс со товарищей отошел, Мел тут же переставил его деньги, но уже от своего имени. Да, заработает он всего лишь пару сотен, но эта пара сотен была гарантированным выигрышем, хоть и с низким рейтингом. Самоубийца приволок 5000, ставка на самого себя, при ставках 24 к 1. Ну идиот, что скажешь? Ладно, надо работать дальше. Сделав свою ставку, я чувствую, что происходящее мне не нравится. Поскольку букмекер смотрит на меня, как на пустое место, определенные детали в его взгляде заставляют меня кое-что предпринять. Плюс, масла в огонь подливает Алекс. Зафиксируй сделку по максимуму. Почти что орет он по внутренней связи. На мое счастье, локатор Алекса вылавливает в толпе моего недавнего знакомого. Сейчас он щеголяет все в той же нашей форме, но на его рукаве закреплены, как я понимаю, какие-то знаки различия его армии. Что интересно, кажется, с их национальной символикой, сам я в его культуре не силен, а Алексу сейчас не до моих вопросов. Сосед, по его собственным словам, занят лихорадочным приведением моего организма в максимально ресурсное состояние. Маше, могу попросить об одолжении? Окликаю нового товарища, делая ему знак подойти ко мне. Смотря о чем, весело отвечает он, приближаясь вплотную и с интересом разглядывая букмекера. В двух словах поясняю, что только что сделал ставку, и пересылаю ему на ком свой электронный талон. Ягуди, моментально вникнув в вопрос, кивает мне и, вертя головой по сторонам, громко орет на всю окрестность. «Эй, кто-нибудь, заверьте доверенность, у кого платежная история больше 20 000. Видимо, в этих делах он понимает намного лучше меня, потому что вначале по внутренней связи аплодирует и присвистывает Алекс, а затем Фельдзенштейна из толпы спрашивают, учащиеся или нижние чины, и так, вообще без паузы реагирует он. Еще через полторы минуты Маше, махнув мне и букмекеру рукой, удаляется на трибуны, имея около десятка электронных подписей, собранных на моем талоне. А еще через пару минут я, выбросив из головы все лишнее, на всякий случай слушаю последний инструктаж от Хас, которая что-то там заметила с высоты своего опыта. Глава вторая. Чи черт, за этой болтовней с Чо я совсем не успел охладиться, вспоминаю, как назло, уже перед самым началом аттракциона, точнее, из головы вылетело. На самом деле, Алекс напоминал мне об этом, но в тот момент я от него отмахнулся, а сейчас он слишком занят моим организмом, и больше не напомнил, в каком смысле, охладиться, удивляется Хас, внимательно наблюдающая за противоположной стороной арены и не смотрящая на меня. «Я чего-то о тебе не знаю, вода», хлопаю себя по флягам в разгрузочном жилете. «Ее надо было охладить, и чем оно тебе поможет?» Деликатно и насмешливо поднимает бровь Анна. «Впрочем, ладно, открывай по одной штуке и давай сюда. Заморозить не заморожу, но до ноля охлажу, большего и не требуется». Удивленный неожиданно открывшейся возможностью, моментально делаю все, как она говорит. Фляги, переданные мне Джойс, помимо прочего, имеют функцию термоса. К сожалению, из дополнительных функций, они только греют, охлаждать содержимое не могут. Анна делает какие-то пассы над открытой флягой в течение 5-7 секунд, после чего молча указывает глазами на следующую. Для пробы, отхлебываю перед тем, как засунуть первую обратно в кармашек жилета. И правда, ледяная, делюсь впечатлениями. Прямо обжигает. В хорошем смысле, от холода, чуть ниже ноля, механически кивает мне Хас, занимаясь следующей посудиной. Вода, похоже, здорово минерализована, потому получилось, где-то еще не минус один, но уже и не ноль, на границе кристаллизации. Там добавлено немного солей, так и заказывал, подтверждаю. Слушай, а как ты вот это вот, неопределенно кручу пальцем над головой, ты же огонь, а как ты охлаждать можешь, что за способность, дурак, абсолютно отрешенно спрашивает она в ответ, тебе сейчас думать не о чем, или уже ладно, к черту, может, ты и прав, термодинамика, мой глупый и искренний друг, думающий совсем не о том, о чем надо, вернее, это ты назвал это все термодинамикой, а у нас в ходу другие названия, Каким образом твоя генерация плазмы тебе дает возможность охлаждать? Пытаюсь разобраться в физике процесса, как говорит Алекс. Использование искр обычно заточено в очень узких прикладных интересах. Этот каст, охлаждение теоретически тоже доступен любому из нас. Просто не все, у кого есть огонь, его тренируют. Мороки куча, а практической пользы в драке ноль. За то время, что требуется для овладения охлаждением, можно что-то гораздо более полезное для военной карьеры выучить. Грустно и по-прежнему отрешенно улыбается Хас. Редко кто тратит кучу времени на то, что не получится использовать в прикладных утилитарных целях военной карьеры. А ты, что я, а ты его как освоила, это каст, ну, или правильнее, зачем? Две причины. Для начала, семья. У нас считается, что образование и набор навыков должны быть максимально гармоничными. Умеешь кипятить, умей охлаждать. Скажем, у нас в семье родители и тренер вбивают в детей все, что только возможно. Во-вторых, охлаждение – это обратная сторона контроля и комфорта. Чем круче ранг твоей семьи, тем более замысловатыми кастами ты владеешь, включая самые экзотические, как этот. Вопрос престижа. Она заканчивает пояснение и протягивает мне последнюю флягу. Тоже не минус один, но все же чуть пониже нуля. Каким образом ты так тонко чувствуешь температуру? Слегка настораживаюсь. У тебя что, ханьская медицинская искра? Как ты так точно в градусах на ощупь ориентируешься? Анна в ответ смеется, кажется, пытаясь скрыть волнение. Затем все же отвечает. Ханьская искра не существует. Ну, скажем, с точки зрения моей семьи не существует. А чувствую очень просто. Для меня критичной в объекте, особенно в органике, при обратном модуле является точка кристаллизации жидкости. Температура замерзания, уточняю на всякий случай, потому что у одаренных привычными словами часто называют другие вещи. Ага, вот ее, эту точку, я чувствую очень тонко, до десятых долей градуса, завязана на искру. Температура объекта уже не меняется, а энергии продолжаю тратить, как в пропасть. По воде, ноль и около него в обе стороны я чувствую очень хорошо. Блин, о чем мы говорим? На совсем минорной ноте завершает она, шмыгая носом. Не парься, все будет хорошо. Засекай время. Буду занят не более 3 минут. Говорю ей, перескакивая через барьерчик по сигналу зуммера. А в следующий момент меня, парня на противоположной стороне и всю нашу с ним площадку отделяет от трибун мощный энергетический щит. Стационарный какой-то прибор. Комментирует Алекс плотность барьера. Такая моща в качана, что явно не переноска. Пробить, в принципе, можно. Но сходу даже я не могу придумать, как. Второй сигнал, побежали. Как нам с Алексом и думалось, первыми с той стороны площадки летят обычные иглы. Ну, как обычные. Попрохладнее, чем у Хас. Элемент многократно отработан, потому смещаюсь вперед и вправо. Пропуская первую порцию мимо себя, не ведись, коротко рявкает Алекс, мониторю его, он что-то задумал, контроль, по внутренней связи, диалоги с собственным чипом длятся в 1000 раз быстрее, чем заняло бы устное вербальное общение. Пока Алекс подсвечивает на нашем с ним виртуальном макете оптимальную трассу, я уже несусь по ней, что есть мочи, уворачиваясь от следующих летящих в меня серий. Мой единственный шанс, в принципе, понятен, исходя из сравнения наших тактических характеристик. Мне надо прорваться к нему вплотную, во что бы то ни стало. Ему, соответственно, нельзя дать мне этого сделать ни в коем случае. Иглы, брошенные им в первых 3 сериях, имели какую-то смешную температуру и максимум могли бы обжечь мне кожу. Пообщавшись с Хас, в том числе в режиме тренировки на полигоне, я отлично знаю, он может много лучше. Интересно, зачем он подпускает ближе? Отвечаю Алексу на бегу, благо, никаких усилий это вообще не требует. Сам нервничаю. Обрывает меня сосед. Площадка для дуэли выбрана Анной по моему указанию и усыпана сплошь песком, гравием и пылью. Всего мне нужно пробежать каких-то 40 метров, даже чуть меньше, если по прямой. Проблема в том, что по прямой бежать нельзя. Чтоб снизить эффект термоудара при прямых попаданиях, мы с Алексом разработали специальную змейку, смену курсов галсами, выводящую бегущего меня из концентрированных фокусов противника. Главное, не сбавлять темп после пропущенного попадания, как бы ни было больно. Хас, кстати, после отработки мною этого перемещения потом на целый час задумалась. И, спросив разрешения, отправила видеозапись нашего с ней полигона куда-то в семью родне. Объем. Снова рявкает Алекс. Я, резко затормозив, пинком поднимаю с земли кучу пыли, частично закрывающей меня. Как не смешно это звучит, но мелкодисперсная пыль передо мной в разы снижает интенсивность проходящего по мне теплового излучения в исполнении местных одаренных. Алекс засыпал меня формулами на эту тему, но я не вник до конца. В качестве полноценной защиты не годится, но чтоб переждать пару секунд в более щадящем для организма режиме, самое то. А ресурс организма мы с ним ведем сейчас вдвоем и измеряем до сотых долей процента. Они видели каким-то образом твои тренировки, констатирует сосед. По его тактике понятно. Подтверждаю хмуро. Поставленный на моем пути с упреждением заслон рассчитан именно на то, что я влечу в него на всем скаку. ХАС помогла мне тщательно проработать всю имеющую отношение к делу теорию. И я теперь знаю, что применение такого каста конкретно Биллом говорит о его предварительной подготовке под противника. Объемные техники не есть их фамильная сильная черта. Более того, разучивал он их явно в попыхах и недавно, судя по некоторым деталям. Потому что не дать мне к нему подобраться вплотную в его исполнении может только что-то подобное. Черт, он тратит слишком много энергии, сообщает Алекс нюанс, от меня ускользнувший, а расход резерва на нем вообще никак не отражается, как будто он от батарейки, а дальше мой сосед грязно ругается первый раз на моей памяти, так, начинает все вокруг греть, на весь объем, откуда у него энергия, будем стоять, сгорим, буднично заканчивает он, вода и вперед, как непотешно это было при планировании, но сейчас, остановившись и смеша окружающих, выпиваю залпом первую флягу, после этого, сверившись с Алексом, зигзагом прохожу горящий квадрат насквозь, продолжая сокращать дистанцию. Половина дистанции, рапортует Алекс, когда мы вываливаемся из горящего куба. Минус кило 200 веса. Преимущественно за счет испарения воды. Сгоревшая кожа не в счет, проценты. Тормозни, вода, должен быть резерв. От меня валит пар, как от кипящей кастрюли. Благодаря индивидуальным особенностям, я имею возможность пропустить сравнительно большой объем воды через организм за крайне короткое время, для охлаждения. Правда, внутренние повреждения имеют место. Ресурс 67%, раздается от Алекса, когда я быстрее чем за секунду приканчиваю и вторую флягу, отбрасывая ее на песок. Что хорошо в данной ситуации, противнику на смену каста и фокуса тоже нужно время. Несмотря на неизвестно как раздутый им буквально за одну ночь резерв, техника у него похуже хаосовской. Перенос цели он делает с задержкой, скорость исполнения каждого элемента у него тоже отстает от привычной мне. Скажем прямо, рядом с Анной он просто неуклюжий бык, с очень большим резервом, чего не должно быть, по идее. К сожалению, создаваемые им температуры периодически запредельны даже для меня. Другое дело, что он, со своим слабым контролем, не может такой каст держать долго. В его работе возникает что-то типа паузы между ударами, если переложить на категории драки. Вот эти паузы, полностью мои. Следующие 20 метров похожи на предыдущие. Он ставит заслоны в виде кубов плазмы, не попадая по мне фокусом. Дополнительно, он изо всех сил греет при этом окружающее меня пространство и выдавливает таким образом из состояния покоя. Я же, опустошая очередную флягу, прохожу очередной куб. Похоже на короеда, прогрызающего себе путь в древесине. Только, в отличие от короеда, у меня осталось чуть меньше 40% физиологического ресурса. Со стороны, кажется, это похоже на обваренный и ошпаренный кусок мяса, который пытается прорваться к заветному концу площадки. Хорошо, что интерференцией он сожженных нервных окончаний и фрагментов ткани организма можно заблокировать на уровне чипа. Стоп, вода. В очередной раз командует Алекс, сбивая меня с шага и заставляя остановиться. Успели бы добежать, отвечаю, послушно исполняя команду. Он выдохся, вон, генерирует медленнее. Сбавь темп, он не выдохся, хмуро говорит сосед. По роже видно же, вон, предвкушает, что-то задумал. Он радовался, когда ты ускорился. На мгновение отвлекаюсь от виртуальной трассировки, транслируемой Алексом во внутреннем пространстве. Поднимаю глаза на противника. К сожалению, навести фокус сходу не получается, а дольше щуриться против куба плазмы не позволяет время. Мне не до его рожи, говорю, борясь со слабостью. В следующее мгновение, повинуясь мгновенно подсветившейся перед глазами указке, резко стартую, как теннисист под удар соперника, и делаю зигзаг, оказавшись к противнику почти вплотную, чтоб влететь головой в расставленную персонально на меня ловушку. Теперь плазменная духовка сконцентрирована исключительно вокруг моей головы, а зрение, вообще очень механически непрочная система. Сосуды моих глаз взрываются и я слепну примерно в течение 0,5 секунды. Спасибо, что есть друзья. Как и предупреждали, нанести критические поражения этому козлу быстро и в боевой обстановке оказывается невозможно. Скажем, если бы его привязали, или еще как-то обездвижили, тогда за секунду все было бы кончено. Но этот малолетний козленыш, как специально, вертится, словно вошь на гребешке. Как вариант на будущее, еще можно специально отработать поражение именно такой увертливой мишени. Но это, судя по всему, штучная отдельная задача. Никто не будет гатить время месяцами, чтоб научиться справляться с одним единственным дегенеративным противником. В принципе, минут за 5 бил бы его до пенала и поджарил по частям, видно даже отсюда обугленные фрагменты кожи и мышц. Беда в том, что этому мудаку достаточно одного удара, чтоб справиться с Биллом. Уже было. Повторять не надо. Слава богу, подсмотренные тренировки с ХАС очень многое сказали о том, чего от новичка ждать. Выпускник на мгновение ужаснулся, представив, что было бы, выйдя он на этот поединок с обычным настроем. Че черт, пожалуй, такого противника надо опасаться. Что за времена, уже вон и простаки. Оглоблю им вдышло, мутят что-то свое и отрабатывают какие-то элементы, которым даже он без концентратора ничего бы не противопоставил. Хотя я, нет, этот-то не совсем простак. Видимо, ханьская медицина, не байки, а тоже искра. Нормальный человек бы так не бежал, мышцы подказали давно. Хорошо, что Инзи подсказали. Короткая дистанция, самая нервная. Ну, для Билла, по крайней мере. Но гарантированно за нужный промежуток времени у типа выводится из строя только глаза. Остальное, видимо, как-то прикрыто этой долбанной ханьской искрой. Есть, слепой, ну иди сюда, мой дорогой. Билл, не удержавшись, помахал ладонью в сторону трибун, где сидели родственница и друзья. Уж неподвижная та мишень, да в 5 шагах. Совсем другое дело, ослепнув, испугаться не успеваю. Буквально через доли секунды вокруг меня вспыхивает приглушенными тонами все та же картинка, но уже в черно-белом формате и без далекой перспективы. Чувствую себя попавшим в виртуальную игру, где видно только в радиусе нескольких метров. Бой, как будто сам не свой, орет Алекс, до меня моментально доходит. Он, пользуясь иными ресурсами и органами чувств, смоделировал изображение специально для меня. Сейчас оно транслируется им же только в виде нервных импульсов на глазной нерв. Спасибо. Коротко благодарю. Черно-белое тоже неплохо. Видимо, каких-то гормонов в крови переизбыток, потому что от дурацкой подколки соседа не удерживаюсь. Иди на, грубо отвечает Алекс второй раз за последние минуты, и за все наше с ним знакомство, по совместительству. Противник, считая, что победил, машет в этот момент ладонью в сторону трибун. Обходя меня по полукругу, он явно смакует момент. Отложенное удовольствие есть растянутое удовольствие, говорю, не поворачивая головы. Зачем? Отличие трансляции Алекса от моего нормального зрения в том, что видны все 360 градусов. Хотя и недалеко, и без цветов. Да растягивался, весело сообщает Билл, уподобляясь акуле и заходя на второй круг, обходя меня. Вообще-то, звук мне нужен был, чтоб ты отозвался. И чтоб уточнить позиции, сообщаю под нажимом Алекса, который от чего-то требует именно такого диалога. Ладно, мне не жалко. Окажись я сейчас вообще без глаз, не буду додумывать эту мысль. Окей, можешь атаковать, улыбается Билл, стоя у меня за спиной и чуть сбоку. Естественно, его лица в деталях чип мне сейчас не показывает, только контур. Но я и по одному тону здоровяка готов спорить, что он ухмыляется. Подойди поближе, отвечаю в противоположную от него сторону. Алекс в этот момент нервно сообщает, что не может понять качество опоры под ногой, и что надо попытаться сократить дистанцию, чтоб снять риски промаха при броске. Он опасается, что песок в этом месте мог сплавиться фрагментами и качество толчка может подвести. Мне и отсюда хорошо видно. Несмотря на собственную фразу, Билли делает скачок на левую ногу и затем тут же вправо. Пора. Кажется, у Алекса вошло в дурацкую привычку орать за последние пару минут. Разворачиваюсь с шагом в сторону соперника. Алекс транслирует медленно поднимаемые руки противника, врубив обратный отсчет до ожидаемого времени каста. Поскольку качество покрытия неизвестно, а ошибка при толчке и последующем шаге может стать критичной, просто делаю рандат, недолет. Похоже, сосед вообще отучился говорить спокойно, орет и орет. Продолжая сокращать дистанцию, из рандата ухожу в заднее сальто. Другого способа быстро и точно перемещаться вслепую сейчас нет. В итоге, кажется, даже чиркаю Билла рукавом. Картинка Алекса полностью соответствует моим ощущениям. Потому в следующий момент прихватываю Билли за рукав, сильно дергаю на себя и заваливаюсь по спирали вместе с ним на песок, оказываясь сверху, и без затей сворачивая ему голову. Что интересно, каст с его рук продолжает греть воздух, несясь мимо меня, даже какие-то доли секунды после того, как я слышу хруст его шейных позвонков, а потом воображаемая картинка пред моими глазами теряет четкость, расплывается, и Алекс говорит уставшим тоном, как будто разгружал баржу с зерном весь день. Пока угроз не вижу, изображение на минимуме, да вообще без проблем, хмыкаю, нащупывая на всякий случай артерию на шее противника. Да что ты там ищешь, отчего-то сердится Алекс, труп это, вон, даже мозговая деятельность у ноля, ну, мне в твоем ракурсе не видать, замечаю. Слушай, а чего ты так разошелся, спрашиваю его, укладываясь на спину. Со стороны трибун доносятся неясные шумы, ругаешься, орешь, продолжаю. Ты же как тот баг, всегда повторяешь, что интеллигентный человек, это еще и культура речи. Какая муха тебя сегодня укусила, иди в сраку. Некуртуазно сбривает меня Алекс, и я слышу, что он к юмору не расположен. Испугался я очень, я что, не человек, а затем ко мне подлетают сразу несколько то ли сочувствующих, то ли наоборот. Глава третья. Камила тут же падает рядом со мной на колени. Рядом с Камилой, с секундной задержкой, точно в том же положении оказывается и Джойс. Так у тебя кровоизлияние в глазах, сообщает мне Карвелья то, что я знаю и без нее. Жив, спрашивает следом Джойс. Живее всех живых, салютую в направлении последней. Еще меня ублажать сегодня будешь. Хорошо, что этого языка никто не понимает. Хе-хе, я бы не был столь категоричен, раздается сверху голос Бака. Правда, на всеобщем. Вы там вообще как? Лежа, вытягиваюсь, копируя стойку смирно под нажимом Алекса. Из-за напора соседа по внутренней связи, озвучиваю ответ в том же стиле. Господин подполковник, соискатель Алекс учебно-тренировочное упражнение окончил. Доложить результаты в полном объеме не имею технической возможности, ввиду полной потери зрения при выполнении упражнения. Оставшийся физиологический ресурс организма, около 27%. Доклад окончил, доклад принял. Тоном профессора-интеллигента отвечает куратор, и упражнение не совсем тренировочное, но я чуть иное имел в виду. Ладно, капитан Карвелья, как он, навскидку, как под трактор попал, хмуро отвечает Камила, внутри большой микроволновки. Алекс в этот момент транслирует мне ее картинку со шприцем в руках, делающую уколы в каждый мой глаз по очереди по 3 штуки. Сейчас должно зрение появиться, продолжает Карвелья. Минуты 3-5, наносмесь, утоняет Бак, так точно, БЛД, хоть бы не аллергия. Алекс неожиданно всполошился после этих слов. Хорошо, что озвучили. Так, я на письменном канале, извини, нужен ресурс, проконтролировать, что там происходит. Что-то он вообще пошел в разнос, матерится, как бездомный из трущоб, еще какое-то время вообще ничего не происходит. Если не считать полуофициального разговора Анны и представителей Билли, они спорят о каких-то форматах и прецедентах, при этом Хаас в порыве чувств мало что не брызжет слюной, а еще через несколько секунд картинка перед моими глазами, появившись внезапно и будучи поначалу сиренево-лиловой, буквально в течение следующей минуты приобретает привычные очертания и цвета. Ура! Я теперь вас вижу, улыбаюсь Камиле и Джойс. Бак стоит чуть в стороне и о чем-то общается через ком, не активируя голограммы собеседника. Каким образом неодаренный мог настолько критично победить выпускника? Какой-то старикашка, родственник Билли, наседает на Анну. Мы инициируем разбирательство. Ваше право. Спокойно и где-то издевательски заботливо отвечает Хас. Но тела я вам все равно не отдам. Это удар ниже пояса. Низким грудным голосом говорит полноватая женщина. Тетка по линии матери, скорее всего, комментирует Алекс, вернувшийся с присмотра за препаратом в моих глазах. Неужели вы будете настолько? Она не говорит чего-то вслух, что не дадите даже похоронить. К чему эти нажимы на жалость? На лице Анны впервые проступают какие-то эмоции вроде удивления. У нас с вами было соглашение. В рамках этого соглашения все активы проигравшей стороны переходят победителю. У вас вызывает сомнение, кто победитель, или тело одаренного, не актив. Надо еще разобраться, что там за соглашение. Выкрикивает какой-то молодой и, кажется, явно неумный паренек моих лет, похожий лицом на Билли. Моя фамилия Хас, мальчик. Ответная улыбка Анны похожа на змеиную. И это соглашение составлялось между мной и вашим законным уполномоченным представителем по вопросу дуэли. Ты хочешь меня поучить составлению соглашений? На самом деле, она вряд ли старше пацана, но звучит красиво. Хлопаю в ладоши из положения лежа. Не шевелись. Моментально вскидывается Карвалья. Джойс, от которой здорово пахнет алкоголем, одной рукой мощно впечатывает меня в песок, нажимая на грудь, а указательный палец второй руки прикладывает к губам, слабо улыбаясь. Кажется, кто-то уже наклюкался за 3 минуты, меняю шепотом язык, чтоб никто нас не понимал. И ничего не за 3, обижается она. Я полчаса назад на трибунах начала. Анна почему-то нервничает все больше, а старик что-то бормочет себе под нос. Затем он поднимает голову и громко говорит, не обращаясь ни к кому.